встретив на пути своем девушку чистую и прекрасную, с любящей и преданной душой, может обрадоваться ее бедности и требовать только беспредельной любви взамен его руки и имени. И Жанна вздрогнула при этой мысли. Она мечтала об этом покровителе, которого пошлет ей провидение, и в своей строгой набожности поклялась посвятить ему свою жизнь, окружив его всей нежностью своего сердца. Мысль эта до такой степени овладела воображением молодой девушки, что она начала жить надеждой на будущее. Эта бедная, разбитая горем сиротка, сохранившая чистоту души на краю зияющей пропасти, начала, наконец, надеяться на солнечный луч безоблачного неба, на жизнь тихую и счастливую семейной радостью. А надежда поддерживает и живит. Жанна глубоко веровала в Бога, отца сирых, и терпеливо ждала незнакомца, которому отдаст свое сердце. Накануне того дня душа ее встрепенулась магнетическим ощущением. Перед ней на один час предстал человек, затронувший безмолвную до сих пор струну, которая звучит любовью в сердце молодой девушки. Жанна увидела Армана. Армана, прекрасного, как Божий день, с кроткой благородной наружностью, изящными манерами. Руки его были белые и тонкие, как у аристократа. Голос звучал какой-то чудной таинственной гармонией. Она провела с ним только несколько минут, обменявшись только немногими словами. А между тем воротилась домой, задумчивая. Не спала целую ночь, и образ графа де Кергац все время мелькал перед ней во мраке. Настало утро, а Жанна не смыкала еще глаз. Но, однако, с помощью холодного рассудка, который всегда берет верх, даже над самыми лихорадочными галлюцинациями бессонной ночи, Жанна принялась размышлять. Она вспомнила о своем отце-дворянине, о его благородном имени, которого не должна унижать. Она спрашивала себя, имела ли право протянуть руку человеку, хотя честному и уважаемому, но отделенному от нее целой бездной сословного различия. Все, что было аристократического, в крови, текущей в ее жилах, взбунтовалось тогда против ее сердца. Но потом в душу опять прокрался романтизм. Когда она представила себе благородство обхождения и белизну рук, ей припомнились сказочные вельможи в рубищах, и смутное предчувствие подсказывало ей, что Арман был не тем, кем хотел казаться. Все эти мечты, весь этот лепет сердца, все эти предположения молодого поэтического воображения овладели мало-помалу рассудком Жанны де Бальдер. Она находилась под их влиянием каждую минуту, и, выходя из дома, и работая, и рассеянно отвечая на вопросы Гертруды, из этой мечтательности вывел молодую девушку шум на площадке и в соседней квартире, куда новый жилец перевозил свою мебель. Квартира Жанны отделялась от нанятой Бастиеном только заколоченной дверью, которая соединяла прежде обе квартиры. И, следовательно, Жанна невольно слышала разговор Бастиена с привратником. «У вас очень много мебели», — говорил привратник. «Вам некуда будет поместить этот большой шкаф и фортепиано». «Я не могу, однако, расстаться с моей мебелью». «Вы бы могли продать фортепиано, если вы не музыкант». «Продать мое фортепиано?» — вскричал Бастиен с притворным волнением, которое обмануло Жанну. «Фортепиано моей бедной дочери? О, я никогда! Я скорее выброшу все за окно, чем продам его!» Жанна встрепенулась, подумав, что этот старый воин, вероятно, оплакивал свое единственное дитя, и почувствовала внезапную симпатию к этому отцу, у которого не было больше дочери. Уступив движению христианского любопытства, она подошла на цыпочках к заколоченной двери и приложила глаз к замочной скважине.